Евангелие от Марка из главы 13. «В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках силою многую и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, тогда знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Продолжая отвечать на вопрос учеников о времени и признаках приближения кончины мира, его второго славного пришествия, Господь предупреждает последователей Своих, что явятся многие лжепророки, обманщики, которые будут говорить «вот здесь Христос» или «вот там», и дадут многие ложные знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. «Берегитесь, не верьте им», — говорит Господь, — «вот я наперед сказал вам все». После же скорби той, то есть скорби дней обольщения Антихристова, когда многие примут ложную его проповедь себе на погибель, власть его внезапно будет упразднена. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, ибо какая нужда будет в чувственных светилах, когда явится солнце правды, Христос? И звезды спадут с неба, и силы небесные, ангельские силы, поколеблются, то есть, говорит блаженный Феофилак Болгарский, ужаснутся, видя такой переворот и изменение всего творения. Видя сорабов своих, всех людей, живших от Адама и до того времени, судимыми. Тогда узрит Сына Человеческого, узрит Господа во плоти, ибо видимое в нем есть тело его, поясняет блаженный Феофилак. Но хотя он придет и в теле, и как Сын Человеческий, однако с силою многою и славою. Тогда он пошлет ангелов своих собрать от четырех ветров, от всех сторон света, избранных своих, то есть верных, живущих в это время, и воскресших из мертвых, чтобы они встречали его, быв восхищены на облаках, говорит толкователь. То, что я говорю, продолжает Господь, вы можете уразуметь из примера смоковницы. Как смоковница, покрывшаяся листьями, показывает, что близко лето, так и после скорбного времени Антихристова непосредственно последует второе пришествие Христово и наступление будущего века, когда для праведников наступит лето, успокоение от бурь, испытаний и страданий во время гонений, для грешников же время смятения. «Истинно говорю, не придет род сей, как все это будет», — говорит Господь. Блаженный Феофилакт поясняет, дабы апостолы не подумали, что при столь тяжких бедствиях вера, может быть, совершенно оскудеет, Господь утешает их, говоря, дерзайте, род верных, род христианский, не придет до конца мира. Врата адова не одолеют церковь. Скорее придут небо и земля, эти, как кажется многим, непоколебимые стихии, нежели слова мои в чем-либо не исполнятся, ибо все, что я сказал, будет». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.